Глава 4. В особой ударной группе. Но до этого еще 4 дня. А пока мы с Акриером усаживаемся с парку И-16 НМУ и летим в Тукумс. По дальности это 2-3 посадки. И шаг топлива берет мизер. Меньше, чем мессер, заточенный под него. Крылья тоненькие, там топливные танки не разместить, но и волновой кризис таким крыльям не страшен. И центроплан был занят механизмами уборки и выпуска шасси. У этой модели дополнительные 3 танка позволяли на бензине иметь дальность 1400 км, а турбовинтовой, как у меня вариант, имел дальность 2400. Поэтому вылетать можно было без требований обеспечить заправку керосином в пункте назначения. Почему я и говорил Сталину, что самый быстрый способ обеспечить доставку сокриера в Тукумс – использовать турбовинтовой И-16НМ с 2100-сильным двигателем Лозина, Лозинского и Климова? Один только нюанс. Доступа к двигателю практически никто не имеет. 3 моториста и бюро Климова. Я напевал какие-то песенки, иногда передавая их по СПУ. Иван Филимонович иногда подпевал. Связь по СПУ на этой машине была дуплексной. Мы прошли над Великолуцкими болотами и вошли в район Резенкского узла ПВО. Потом нас подхватила Рига, и мы сели в Тукумзе. Командовал ОГОН уже генерал-майор Николай Семенович Скрипко, только что присвоили. Большой профессионал и отличный тактик. Его, как и всех вокруг, волновал один вопрос. Самолеты есть, желание драться огромное, а в дневные бои ОГОН не пускают, хотя вокруг все только и говорят, что Либаву вот-вот возьмут немцы. Упорные бои идут на берегах Венты, через которую немцам не дают переправиться, а судя по приказам, ОГОН готовится перебрасывать отсюда куда-то в Белоруссию. Что? Отдаем Курляндию? У немцев здесь значительный перевес в численном составе. Требуются удары, дневные удары авиации. Не смеют, что ли, командиры. Но немцы здесь действуют с бетонированных и хорошо укрепленных аэродромов в Пруссии. На юге немцы вышли к Шауляю. Положение достаточно сложное. Не слишком уверенное командование в первые дни войны значительно осложнило обстановку. Ситуация выравнивается, но, пользуясь преимуществом в численности, немцы продолжают атаковать наши позиции и медленно, но продвигаются вперед. Все понятно, Николай Семенович. Сложно, согласен. И недостаток сил очевиден. Перебрасываем сюда 20-ю армию. Почему ранее этого не сделали? Ну, я этого не знаю. Я, собственно, не за этим. Поставлена новая задача. Забираем вас отсюда. Должны были вчера приказ передать. Да я попросил командования задержать вас на сутки. Соберите людей. Есть. Что их собирать? Они и так все здесь. Генерал тяжело вздохнул и рукой показал мне на выход. Места для расквартирования здесь не было. Личный состав группы жил в землянках. Собрались они быстро возле капониров с самолетами. Иван Филимонович чуть в отдалении что-то объясняет техникам и вооруженцам. Ну а я здесь. Присаживайтесь, товарищи. Дождавшись, когда летчики и штурманы усядутся на траву и достанут из планшетов карты, я начал постановку задачи. Н-34, смотрим. Задача группы – обойти Варшаву с запада и нанести удар по 3 железнодорожным и 2 автомобильным мостам в Варшаве. Маршрут полета – взлет от города, высоту не набирать, влево над болотами. Лиелупе не пересекать, уходите в залив. Огибаете Курлянский полуостров. Итак, на высоте 100 метров следуете в точку 56 градусов 11 минут 30.0Н, 18 градусов 34 минуты 45.0Е. Там в набор 10 тысяч и следуете в квадрат 33.47. Нашли? Над озером Леба пересекаете побережье на приглушенных моторах и начинаете планировать на высоту 5500. Обещали передать коды. Правую кнопку использовать в полете запрещаю. Комарики у всех? Связь в группе только через них, и только в экстренных случаях. Голосом работает только лейтенант Гопнер. Эрих, от тебя все зависит. Есть, товарищ генерал, сработаем. Позывные для тебя придут вечером. Теперь об СПО. В районе Готланда на высоте 8-10 тысяч находится патруль 1НЮГР, обычно звено Шварм. Как утверждают немцы, их локатор поверхность практически не видит, просто туда не направлен. Патруль часто меняет высоту, но уходить вниз ему запрещено. Так что возможность проскочить на малой высоте есть. СПО у всех должен быть включен. А то знаю я вас. Пескун, что от него толку? Проскочить требуется незаметно. Второе место, где группу могут прихватить – Модлин. Или на ваших картах Новогеоргиевск. Ну и сама Варшава. Там антенна располагается в форте Августов. Это на юге Варшавы, прямо перед рекой. На запад она не смотрит. Форт и городская застройка мешают. Но иметь в виду следует. Задачи по целям поставит командующий группой. Теперь посадка. Места в Белоруссии сейчас немного, туда подтянуты большие силы. Вам выделен Гомель, запасная площадка СОЖ. Николай Семенович, литерный 6G12 приходил? Разгрузили? Так точно, вчера. Итак, ЗБ-250Р и РТ и ЗБ-500Р и РТ. Вот таблицы поправок к ПБП-1Б. Потом заберете и закрепите у прицела. Боеприпас новый, рассчитан на скорость до 80 км в час. Бросать можно при любом угле атаки. Начинен сгущенным бензином с пирогелевой смесью, то есть зажигательный. РТ состоит из трех частей, которые на высоте 200-250 метров от земли разделяются и падают раздельно, что позволяет накрыть большую площадь. 500 и 250 – это вес боеприпаса. Пирогелевый состав позволяет поражать легко бронированные цели. В данном вылете применять против складов и вагонов на станциях Аркадия, Гута, Бабица, Прага и Грохов. Командирам эскадрилии уточнить загрузку. Теперь о мостах. По ним работают командиры эскадрилий, задача которых – подавить батареи МЗА в предмостье ракетами. Для поражения пролетов на выделенные для этого машины будут подвешены парные 100-килограммовые бомбы. Бомбы имеют дополнительный взрыватель и соединены через эти взрыватели тросом. Трос помогает бомбам подорваться в непосредственной близости от пролетов. Обе бомбы подвешиваются на один замок. Ну и тоже новые бомбы, РБК, 250 и 500, в этом вылете применяться не будут. Они вас ждут в Белоруссии. Это кассетные осколочные бомбы, которые и на внешней, и на внутренней подвеске ведут себя как обычные, в отличие от РАП, у которой стабилизатор закручен, что создает довольно большие сложности с доставкой. После сброса углы стабилизаторов изменяются, и бомба начинает вращаться. По достижению заданной высоты и скорости вращения, кассета раскрывается и высыпает содержимое, взводя ее взрыватели. Начинка может быть самой разной. И главное, собирается на заводе-изготовителе и не требует разрядки, как РАП. Вопросы есть? Есть. Слушаю. Капитан Кашин, 213-й полк. Один вылет в сутки, это куром насмех, товарищ генерал. Даже если он успешный, когда воевать начнем? Вчера так вообще не летали. Люди воюют, а мы сидим. Хоть и не по делу вопрос, но постараюсь ответить. Вы боксом занимались когда-нибудь? Сам? Нет, но наблюдать наблюдал. Так вот, чтобы нанести удар, противника требуется подготовить и подготовить свои позиции. Сейчас воюет наша истребительная авиация. На вашем участке не все хорошо получается. Немец действует с подготовленных позиций, а мы с полевых аэродромов. В прошлом году Литва передала Германии плацдарм в Мемеле, и противник естественную преграду преодолел без боев. Вот и давит, стремясь выйти к Ковно по правому берегу. Мы, конечно, поменяли аэродинамику И-16, и они теперь не уступают мастерам неба. Но они как были ишаками, так ими и остались. 1 час 10 минут полета. Много с такими не навоюешь. Сопроводить вас они не могут. Сколько сейчас ТИСов вас сопровождают? Петр Васильевич, подскажите, сколько боеспособных машин у вас в 169-м? 35. Ближе к вечеру придут еще 13. Прицелы у всех ночные. Работают только на 24-х. У остальных кнопка заблокирована, не включать. Могу сказать, что раньше, чем через полмесяца, кнопочку разблокировать не сможем. Вредительство? Нет, брак. А в результате лампы не работают, требуется подобрать новые резисторы и прогнать схему на отказ. А это время. Поставили входной контроль со спектрометром, а это снижение выпуска. В общем, замкнутый круг. Продукция новая, выпускаем всего полгода. Когда делали в Ленинграде, то все работало, а в Новосибирске все встало. Так что не готова 23-я дивизия воевать в полную силу. И чтобы вас не растерять по дороге, приходится подбирать вам условия для нанесения удара. Так понятно, капитан? Не совсем. Говорили-говорили о войне, а к ней оказались не готовы. А вы забыли, что ваш полк завалил в прошлом году проверку? Как же вы, капитан, лично готовились к войне? Топлива не было, оно недавно появилось. А у нас все недавно появилось, и этих машин еще недавно не было. Так что отставить разговоры, готовьте машины. Тех, кто пойдет с парными бомбами, ко мне. Подошло 18 экипажей, 2 эскадрильи. Одной командует капитан Соловьев, второй тот самый Кашин. Хотели поработать? В районе Либавы есть станция Барта с немецкой колеей. Нашли? Южнее 2 моста, по которым немцы перебрасывают подкрепления и бронеплощадки гоняют для обстрела наших позиций. Между станциями Сламсты и Ека. Первый через Барту, второй через Якупу. Нашли? Да, видим. Ну вот, 2 эскадрильи, 2 моста. Прежде чем совать голову в пасть тигру, потренируйтесь на кошечках. чтоб под Варшавой не промахнуться. Прикрытие обеспечит 169-й ИАП и 148-й полк 6-й САД. О готовности доложить. Я на КП. Особое внимание немецким батареям. Первыми заходят машины с С-8. Через полчаса машины пошли на взлет, а радисты внимательно следили за эфиром. У начальника 3-го отдела дивизии есть подозрение, что неподалеку работает немецкая разведгруппа. Поэтому он заранее разместил четырехугольником несколько пеленгаторов. Действительно, сразу после взлета заработала две радиостанции. Одна из Тукумза, а вторая из болотистого лесочка под Кудрой. Сообщили координаты НКВД. Они начали прочесывание леса. А группа старшего политрука Васенко начала проверку домов в Сакумзе, небольшом местечке перед железной дорогой. И там был бой, потери. В Сакумзе работали местные, бывшие айссарги. А в лесу немцы высадились с моря. Тяжелый регион. Одно хорошо, что успели ликвидировать эту заразу до вылета на Варшаву. 6-я САД уже работала по этим мостам. Потеряли 6 СБ. Успеха не достигли. Попробуем пикировщиками. Камэски уже воевали в Греции, так что промахнуться не должны. Посмотрим, как у остальных получится. Из Помундена взлетает целая группа немцев, не меньше. Набирают высоту над Куришизгав. Я решил треугольник на планшете. Немцам идти 22,5 минуты. Эскадрилья Соловьева успевает нанести удар по мосту через Барту и уйти. А у Кашина всего около 65-90 секунд, чтобы правильно отвернуть и избежать встречи с противником. Но у Граватов тоже решил треугольник и направил пару тисов навстречу немцам, подразнить и оттянуть на себя. Вижу, что в воздухе появляются еще и еще отметки с нашей стороны. Матлебавы, Кулдиги и Салдуса поднимаются нечеткие отметки. Это И-16Н. Из Газенпота, Айзипуте еще 16 отметок, которые шустро лезут на высоту, и у них есть отметка «Я свой». Это капельки. Бой разворачивается, и численное преимущество у наших. Соловьев ударил сходу, и по двум целям, чуть юго-восточнее шоссейный мост через Барту. Доложил о попаданиях, оба моста лежат. Я еще раз проверил время. Немцы прибавили и могут перехватить Кашина. 2.13.1. Отворачивай. Домой. Тут какая-то нехорошая личность лезет в эфир и командует. 2.13.1. Я бобер 25. Работай спокойно. Прикрываю. Врежем. Тут колонна. Вижу. Работаю. Сергеич, все будет хорошо. Атака. На выходе влево. Вправо вперед не ходить. В воздухе уже более 300 машин. Кашин выполнил 3 захода. Пустой. Идет домой. А над Бартой развернулся серьезный бой. Заодно попало немцам под Мемелем. У села Каспаришки вскрыли скрытый аэродром немцев, и первая воздушная армия проштурмовала его. Спалили топливо, порядком изрыли поле. 3 машины у Кашина имеют повреждения, встанут на ремонт. По мосту они не попали. Сам Кашин бил по батареям, попадания есть, но вместо его эскадрильи бомбить мосты в Варшаве будет другая. Перед самым вылетом в Москву на аэродроме появился генерал-майор Куцевалов, командующий первой воздушной. Он приехал договариваться, чтобы завтра повторить налеты на мосты, что удачно получилось выманить немцев из-под Кёнигсберга. Пришлось его огорчить, что больше огон в его районе работать не будет. Да что такое творится? Где обещанные самолеты? У меня 10 полков, это даже не корпус. Отзывают на перевооружение, и они исчезают. 288 и 502 полки получают Ил-10. Формирование закончат завтра, 28 июня. По истребительным полкам у вас пока неплохо. Имеем 400 машин в резерве командования ВВС, предназначенных для вас. Но пока вы справляетесь. Что за машины и как долго придется переучиваться? И-180. Все ваши полки подготовлены к их приему. Утром начинаем работу у соседей. Уделите основное внимание сувалкам. Не хочется, чтобы отсюда что-либо сняли в Белоруссию. Я вас понял, товарищ генерал. Жаль, что без штурмовиков придется начинать. Я попытаюсь их вытолкнуть из Монина еще утром. По прилету оформлю бумаги. Там по линии 3-го отдела придет бумага. Обратите на нее особое внимание. До свидания, товарищ генерал. А что так быстро улетаете, товарищ замкомандующего? У нас тут такая охота. Да и в баньке не мешает после удачного дня посидеть. Да я уже наслышан про ваши баньки. Хвалили. И самогон тоже. Поэтому завтра прилетит новый командующий. А вы ран, командиром эскадрильи. Рапорт майора Светнева мною рассмотрен. Решение согласовано с политуправлением ВВС. Генерал Судец уже вылетел из Москвы. Сдавайте дела и в Кирманшах перегонщикам. Ко мне, как только прилетел, действительно приехало несколько делегаций из первой авиационной с жалобами на командующего. Только политотдел армии вывалил штук 40 заявлений, где было все. От пьянства до угрозы оружием и организация борделя для проверяющих. Плюс пассивная оборона без организации таких вылетов, как сегодня. Это он пыль в глаза начальству хотел пустить. Говорят, на Халхин-Голе он был другим. Это вряд ли. Такое не спрячешь. Просто присматривались плохо.